Властвовал покой! Царилась тишина! Так продолжался век за веком, пока не вышли в тусклый свет все гнусные создания. Плелись и велись тихо, пока не обхватили все. Остепенились мы, но стало слишком поздно. Сожрали плоть, глотнули кровь, обгрызли кости. И душу сердцем, мозг! Я срать хотел, проклятие нарекаю.